противовес весьма специфической литературе Европы тех лет, ориентированной на узкую прослойку общества, Царевич создавал ее массовый вариант. Поэтому работал с просто приключениями и фантастикой 5. Фантастика как метод далеко не нов и вполне употреблялся в были годы. Например, божественную комедию Данте вполне можно отнести к одному из направлений фэнтези, да еще и с попаданцем. Чего тут только не было, и остросюжетные похождения на берегу африканского озера Танганьика, и натурально-героические истории у великих озер и так далее, не обделяя внимания Россию, на которой вообще был сделан генеральный фокус сюжетов. Это в секции простых приключений. Фантастика же пестрила еще ярче, собирая под своими знаменами 2/3 найденных Алексеем писателей. Тут находился еще более широкий диапазон текстов. От бытовых сказок, в которых за углом жила баба-ягу, торгующая в обычной жизни снадобьями, до эпохальных вещей вроде полетов к далеким мирам. Общая идея, чем более простой и доходчивый язык, тем лучше. Все ж таки ориентировалась такая литература не на снобов и утомленных эстетов, а на как можно более широкие массы. Ну и здоровый, трезвый позитив. Куда без него. И эффект получался. Уже получался. В России за минувший год было издано 129 книг масштаба повести или романа. Спрос на них пока имелся вялый, но это пока. Царевич старался распространять их как можно шире. Даже в том же Охотске уже имелась маленькая публичная библиотека на 300 художественных книг. Ну и продавались они в многочисленных точках за весьма разумные деньги, из-за чего именно эти произведения покупались не самыми состоятельными людьми, чтобы иметь дома книгу для статуса. Да и библиотеки потихоньку ими стали забивать. За рубеж эта литература также проливалась. Вполне целенаправленно. Самые опытные переводчики направлялись к авторам, в командировки, чтобы там, сидя с ними рядом и плотно сотрудничая, переводить тексты. А дальше, печать и торговая экспансия. Тиражи в Европе какие были в те годы? 500 экземпляров, 1000, 1500, редко больше, во всяком случае в массе. И книги оформляли все еще достаточно солидно. Алексей же не мельчил и печатал сразу минимум по 50 тысяч на ходовых мировых языках. И вывозя их в места реализации, продавал в убыток. Пока в убыток. Из-за чего они расходились как горячие пирожки. Заодно не скупясь на рекламу и продвижение, пока примитивные, но и люди были бесхитростные. Посему и она вполне работала. На первый взгляд, дурость. В минус же сводил бюджет по книжным делам. Но эти траты Алексей относил к культурной экспансии. И тратился смело, видя выгоду в ином. Благо, что в масштабе бюджета России эти деньги выглядели смехотворными. Зато репутацию страны прокачивали, дай боже. В перспективе, конечно, он собирался вывести этот бизнес на самоокупаемость. Для чего и формировал широкий внутренний рынок, повышая грамотность населения и доступность книг, через что приучая людей к чтению. Писателей же он подсадил на серьезные гонорары, взамен требуя делать то, что он заказывает, а не лепить от себя тину, что вызывало определенное возмущение, особенно у сложившихся авторов. А как же свободное искусство, как же великие творцы, не унимался Даниэль Дефо. Вот скажи мне, Рафаэль, творец, а Микеланджело, творцы. А как они работали, знаешь, они приходили к заказчику, он им говорил, дерево хочу, вот такой, и чтобы ветки вот так, и они делали так, как хотел заказчик, ведь он им оплачивал работу, не так ли? Но, кто-то хочет заниматься свободным творчеством, я же не запрещаю, пожалуйста, улыбнулся Алексей, но почему я за это, как заказчик, должен платить, это же абсурд, не так ли? На это сложно возразить, согласился Дефо. Но как же высокое искусство? Высокое искусство, покачал головой царевич. Где вы и слов-то таких набрались? Просто делайте свою работу хорошо. Эти споры возникали регулярно. Можно даже сказать, часто. Но каждый раз разбивались о суровые скалы непокобелимости главного героя. Разводить шоу с творческой интеллигенцией, которая занимается черт знает чем за казенные деньги, он не собирался. Однодневная конференция прошла достаточно спокойно. И в чем-то даже скомкано. Первый блин он редко бывает удачный, но она прошла. А потом начался традиционный в таких делах банкет. В понимании Алексея, он-то с высоты веков прекрасно знал, что нередко именно банкет является гвоздем программы. Вот и решил его организовать от души, с размахом, и посмотреть на то, как кто себя ведет в поддатом состоянии, так сказать, на будущее. Инженеров и мастеров он тоже через такое испытание прогонял, ведь... Как известно, что у пьяного на языке, Сам же он не пил практически по своему обыкновению. Так, пригублял. Все больше смотрел и слушал. В зале появился один из доверенных людей Миледи. И аккуратно, без спешки и не привлекая лишнего внимания, подошел к царевичу, шепнув тому на ушко: «С Нартовым беда». Алексей ему кивнул и так же тихо и спокойно вышел следом. Хотя банкет уже жил своей жизнью и, в общем-то, в нем не нуждался. Вон, споры о литературе потихоньку переходили в острую фазу. Кто-то пытался таскать друг друга за бороды, отошли в сторонку. Что случилось? Уже через 5 минут царевич, быстро одевшись, ехал на разборки. Этакую импровизированную стрелку, если это так можно назвать, с 2 десятками лейб кирасир и Герасимом, верхом, на рысях, быстро добрались. Уже было темно, но в особняке, на который ему указали, горел свет, и явно там спать не собирались, да и ворота перед ними распахнули, словно ждали. «Му?» — грозно спросил Герасим у слуги. Тот сжался, узнав голову лейб-кирасир, но выдавил из себя: «Так заприметил я вас, как дверь не открыть?» И спешно добавил: «Там они, там, на первом этаже». «Жив еще?» — спросил выехавший вперед царевич, отчего слуга заробел еще сильнее, но смог ответить: «Семейный совет там, пока не порешат, чего ему сделается. Помяли только, не нравится мне это. Всем проверить оружие, готовиться к засаде». «Му?» — спросил Герасим у Алексея. «Мне лучше с вами быть, и не так уж нас много, чтобы разделяться. Все готовы?» «Да-да», — хором прошептали лейб-кирасиры. Царевич кивнул, и Герасим взял командование на себя, отдавать распоряжение жестами. Бойцы спешились, оставив коней подбежавшим слугам, бледным как смерть, что особенно ярко проступало в окружающем сумраке, и ринулись вперед, быстро, решительно, по отработанной схеме. «Му, му», — рявкнул Герасим, врываясь в числе первых в зал, где шел семейный совет. «Вроде и смешно, наверное, должно быть, но вид влетевших в зал лейб-кирасир в полном фарше и особенно Герасима к улыбкам не располагал, лицом в пол не уложили, нет, но это и не требовалось». У каждого из ворвавшегося лейб-кирасира в руках было по паре револьверов, чего за глаза было достаточно, чтобы в считанные секунды положить всех присутствующих, а стрелять они умели, и об этом отлично знал каждый человек в Москве и не только. «И что здесь происходит?» — поинтересовался, входя Алексей. «Мне сообщили, что одного из моих лучших инженеров похитили и увезли сюда. Это, я надеюсь, просто недоразумение, Алексей Петрович», осипшим голосом произнес старший, не решаясь встать с кресла, просто чтобы не провоцировать лейб-кирасир, и смотря не в глаза царевичу, а в дуло револьвера, направленного на него, сказал и осекся, потому что от дальней стенки донеслось: «МММ, МММ». Там лежал на полу кто-то прикрытый тряпицей, с кровоподтеками, и дергался, судя по узору движений, явно связанный. «Проверь», — скомандовал царевич Герасиму. Тот показал несколько жестов и один из бойцов выполнил приказ. Раз, и из-под тряпки извлекли Нартова, изрядно помятого, крепко связанного и с кляпом во рту. «Очень интересно, даю вам одну попытку объясниться». Старший собрался с духом и выдал единым порывом, что этот мерзавец посмел залезть под юбку его внучки, дочери наследника, опозорил ее и все семейства. Довольно, остановил его царевич и, обращаясь к Нартову, поинтересовался: «По любви?» «По любви», — тихо ответил он. Говорить ему было трудно из-за слишком долгого нахождения кляпа во рту. А может и еще какая причина, вон челюсть как трет да мнет, может и туда прилетела. «Врет он», — взвился старший. «Девицу позови», — холодно произнес Алексей. Тот хотел было возразить, но не решился. Чуть помедлил, крикнул служанку, распорядился. И та убежала куда-то выполнять. Минуты через 3 спустилась она, дама сердца незадачливого инженера, заплаканная, отчего снимала припухшим лицом. Зашла, сразу не поняла, что к чему, лишь секунд через 15 ойкнула, испуганно начав озираться. «Мил девица, как тебя звать?» — спросил царевич. Она повернулась на голос и вздрогнула. Видимо, окончательно осознала всю глубину глубин в сложившейся ситуации. «Настасья», — прошептала она. «Скажи мне, Настасья, по любви ли ты была с Андреем? Только крепко подумай, судьба его решается. А что тут думать? По любви, что ты мелешь?» — рявкнул старшой. «Еще раз поперек полезешь, прострелю коленную чашечку», — равнодушным тоном произнес Алексей, глядя ему в глаза своим фирменным немигающим взглядом. Тот мелко закивал. «Кто вас надоумил его похищать?» «Тишина, не слышу ответа». «Никто, Алексей Петрович», — тихо ответил старший. «Мы сами». Ты понимаешь, что с тобой будет, если соврал? После той охоты на инженеров да мастеров, которую устроили не далее нескольких лет назад, пощады никому не дам, ибо сие может оказаться укрывательством врага. Никто, тихо, но тверже произнес старший, допустим, и на кой бес вы это сделали, так позор, почему ты ко мне с этим вопросом не явился, что хотели с ним сделать, тихо прибить и закопать, он промолчал, му, рявкнул Герасим, отчего все в помещении вздрогнули, даже Алексей, а кое-кто из самых впечатлительных даже невольно пустил ветры, ну, во всяком случае, хотелось думать, что этим ограничилось. Мы для того советы собрали, чтобы порешать, как с ним быть. Полагаю, как оженить их думали, что ты как можно, он же простолюдин, чернь. Он сейчас правая рука управляющего станочного завода. Буквально за несколько лет им стал. Он одарен, он трудолюбив, он техническая элита нашей страны. Я сейчас строю новый завод, второй, по выпуску станков, и собирался поставить его там управляющим. Или вы думаете, что люди миледи за ним присматривали просто так, ах, по лицу вижу, не знали, знаете, но, попытался возразить старший, смотря, впрочем, не в глаза Алексею, а на Герасима и старательно считывая его эмоции, посему вовремя осекся и замолчал, тишина затягивалась, значит так, хмуро произнес царевич, род приговаривается к вире за похищение с целью убийства и членовредительства одного из ценнейших инженеров страны, сами подумайте, чем можете быть полезны, раз уж собрались, чтобы вира была достойна вашего имени, которым вы так дорожите, завтра к обеду доложите, ясно, да, прошептал старший, му, прорычал Герасим, давая понять, что не расслышал, да, ясно поняли, громко и отчетливо произнесли все мужчины рода хором, хорошо, теперь по вашему делу, раз уж так случилось, то завтра оформим Андрея бароном, чтобы урона чести не было, и сверху выделаю ему землю под имение. Вы же со своей стороны поможете молодым сыграть свадьбу чин по чину. Возражение, все промолчали. Что, так уж и нечего сказать, усмехнулся Алексей. Ну, говорите смело, все же будут знать, что он худого происхождения. Помните это, в Хлынове я завод по переработке древесины ставить собираюсь. Ежели все сладится, вам передам, что еще мыслите. Вновь тишина, му, хмуро произнес Герасим, так чего сказать, пожал плечами старший, ежели заводе кто перерабатывающий-то да по любви, и кто мы такие, чтобы любви молодых препятствия чинить, хорошо, кивнул царевич, а ты, ловелас хренов, пойдем со мной, я тебе уши отрывать буду, пойдем, пойдем, Алексей Петрович, за что уши-то, так не яйца же, а то, как вы с молодухой жить будете. В это самое время в частично восстановленной Венеции происходила встреча императора Востока Иосифа Габсбурга и папы Римского Климента XI, давно напрашивающаяся, но откладываемая месяц за месяцем. «Рад вас видеть», — натянуто улыбнулся император. «Мне казалось, что мы никогда так и не встретимся. Для меня сама эта встреча — риск. Понимаю, но медлить больше нельзя. Поэтому я и приехал. Французы совершенно с ума сошли. Мне кажется, еще немного, и они начнут войну против Рима. Из-за смерти внука Людовика, это величайшая трагедия. Но при чем здесь мы, безумие какое-то? Что-то удалось выяснить. Немного. После покушения испанцы тщательно проверили собственников столицы и выявили 30 подозрительных домов. Их осмотр позволил обнаружить еще несколько мест запасных засад, хорошо продуманных. Шансов спастись у Филиппа, вероятно, не было. Русские, видит Бог, я хотел бы так думать, но у них нет мотивов, для них ослабление империи Запада невыгодно, они ее рассматривают скорее, как союзника, чем противника. Мне казалось, что это просто кулуарная болтовня, заметил Иосиф, отнюдь нет. Через Гамбург они передали во Францию свыше 50 тысяч мушкетов, карабинов и пистолетов, без лишнего шума. Гамбург, покачал головой император, опять он, а что вы хотите, они по уши в долгах и сейчас, по сути, протекторат России, почему же они его не затягивают в свой союз, это же очевидно, им выгоден нейтральный статус Гамбурга, пока выгоден, они через него проводят сделки, которые не нужно придавать огласке, вроде вот таких поставок, и это после взрыва в Мекленбурге, эти вопросы курирует принц лично, а он не склонен принимать решения под влиянием эмоций, ему французы, очевидно, не по душе, но, принц удивительно беспринципная и расчетливая тварь, для которой нету ничего святого, кроме интересов его собственной державы. Он и отца бы давно отравил, если бы это имело смысл. Мне кажется, вы сгущаете краски. А нет, все, что я о нем знаю, говорит только об одном. Его настольная книга «Государь Никколо Макиавелли». Иногда мне даже кажется, что он выучил ее на зубок. Хуже того, он окружил себя свитой головорезов и самых изворотливых мерзавцев. И они, о чудо, заглядывают ему в рот. Так что, я бы предостерег вас от недооценки этого человека. Ради интересов своей страны и своего народа он пойдет на любое преступление и не остановится ни перед чем. А как же его поддержка христианства? Это игра, не более. Принц безгранично ужасен. И вы, при такой оценке, не считаете его причастным к этому убийству? Невольно улыбнулся император. То, как его люди расправились с Кольбером или иезуитами в Речи Посполитой, показывает их высокий уровень подготовки. Он мог, но у него нет мотива. Скорее его интересы в обратном. И я не удивлюсь, если его люди уже носом роют в поисках настоящего виновника. Тот ведь и ему все планы сломал. Хорошо, но кто тогда? Филипп II, герцог Орлеанский. Смерть короля Испании и Цезаря империи Запада ему выгоднее всего. Более того, он мог. После смерти Кольбера он окружил Людовика своими людьми и через Дюбуа держит все ниточки всех шпионов Франции. И Людовик его не подозревает? Увы, Дюбуа сумел убедить Людовика в том, что его внука убили мои люди. И мотив придумали. Дескать, кризис власти в империи Запада позволит церкви что-то выиграть. А разве нет, в краткосрочной перспективе? Да, но церковь не живет одним днем. Захват силами христианства Северной Африки, Балкан и Леванта с Малой Азией для римской католической церкви не в пример выгоднее, важнее, нужнее. Ради этого мы готовы на очень многие жертвы. Хорошо, покивал Иосиф, но вы ведь приехали не просто это обсудить, что вы предлагаете. Я вас внимательно слушаю. Кризис власти в империи Запада теперь не избежать, а у христианской церкви остался последний защитник. Вы из-за стремления французов, а теперь и испанцев отделиться и обособиться. Бурбоны, они всегда бурбоны. Раздраженно развел руками папа. Поэтому, когда этот кризис случится, я хотел бы надеяться на то, что вы займете Италию. Ибо иное грозит для Рима катастрофой и новым пленением пап. Я и так контролирую большую часть Италии, но не всю. После чего изложил свой план предлагаемой сделки. Реальной военной силы у Святого Престола не имелось. Точнее, она не представлялась подходящей для отражения французского вторжения. Повторение новых, крайне разорительных для Италии войн, которые сотрясали ее весь 15 век и частью примыкающие, никто там не хотел, включая папу и римскую аристократию. Вот они и согласились воссоединиться с империей на особых условиях. А если империя Запада устоит, можете быть уверены, с Филиппом Орлеанским этого не произойдет. Он ведь главный ее противник во Франции, через что возглавляет самый влиятельный круг аристократов, недовольных ростом влияния испанцев, которое начнется, если именно сын Филиппа V Испанского возглавит империю. Так что нет, а если решить вопрос с этим Орлеанским, это ничего не изменит. За ним ведь стоят почти все аристократы страны. Никто из них не хочет делиться властью с испанцами. Приставится Филипп, найдут кого-то иного. Иосиф Габсбург задумался. Ситуация выглядела крайне грязно, но интересно, слишком интересно. Ведь кое-какие свои обязательства Людовик выполнил и позволил Габсбургам присоединить ту же Баварию к своим владениям. А Италия, согласно уговору, должна была отойти империи Запада. Терять же ее не хотелось совершенно. Особенно сейчас, когда удалось захватить Балканы. Да, там все было сложно. Да, османов таки и не добили, вытеснив в Малую Азию. Но удержание Италии позволяло рассчитывать на продолжение войны и возрождение империи Востока в ее величии. Пусть и не сразу. Иосиф закрыл глаза и потер лицо. Он думал, напряженно. Папа ждал. Он уже сказал, что хотел, и теперь наблюдал за реакцией собеседника. Глава 5. 1714. Июнь. 28. Москва. Петр Алексеевич энергично вошел в небольшую комнату и рухнул на диван, всем своим видом демонстрируя усталость. Следом входили и размещались остальные. Каждый, если приглядеться, ярко и самобытно. Вот Алексей с лаконичными, несколько чопорными и в чем-то экономными движениями. Вот Миледи, которая шла плавно, словно кошка. Только что закончились переговоры с джунгарами. Долгие, сложные. Они вместе воевали с Цин, поэтому было бы недурно скоординировать усилия. Союза джунгары в явной форме не искали. Дружбы, да, но не союза. Их лидер стремился сохранить максимальную независимость своей державы. Российская сторона также была заинтересована в расширении сотрудничества.